Глава третья. «Гой еси, гости дорогие?» Театрально ухмыляясь, спросил я. Ответа не последовало. То ли гости не желали отвечать мне о своем житии-бытии, то ли их смущал напиток, который я протягивал испить. «Что же вы, это русская традиция. Ну не могу же я начинать разговор без того, чтобы угостить своих гостей сладким медом!» Продолжал я спектакль. «А это приятно, когда играешь на эмоциях людей. Вон, стоят, переглядываются, а в глазах так и играет истинный неподдельный страх. Нет в мире ни одного адекватного существа, в котором не было бы заложено инстинкта самосохранения, формирующего страх. Может быть, такие создания появлялись когда-то, сложно сказать, потому как без животного страха перед смертью безрассудное существо погибало первым, прекращая существование не только собственное, но и всего своего бесстрашного вида. Люди в схватке за жизнь победили иных представителей животного мира. Люди выжили. Они боятся. И страх не только свой, но и чужой пьянит. Как бы ни прорвался изнутри меня маньячина. «Воевод, брат, давай сперва поговорим, а после пить станем», скорее просил, может, и умолял Геркул. «Сперва выпить!» Жестко припечатал я. «Какой разговор может быть, если не соблюсти традиции гостеприимства? Так ведь, Небелисим Никифор, нужно чтить традиции того места, где ты гость!» Никифор старался выглядеть невозмутимым, но и его потряхивало. Вся ситуация говорила, что прямо сейчас я могу отравить прибывших гостей. Я играл роль сумасшедшего обиженного человека, целиком войдя в образ персонажа. «Дайте Оскар! Нет, несите сразу два!» И без того я уверен, что слава обо мне, как о решительном и порой непредсказуемом человеке, имеет место быть. Так что угроза прибывшим на переговоры гостям вполне реальна. Я же не просто подаю напиток, я... намекаю, что он отравлен. Вместе с тем очевидно, что все присутствующие знают, какую пакость мне сотворил Никифор. Долг платежом красен. Я еще отплачу. Вот только чувствую, что дело, с которым пришли гости, очень серьезное, требующее отодвинуть по срокам месть Никифору. «Все должны выпить из одного кубка?» — спросил командир катафрактариев Арсак, знакомый мне армянин. «Так уж повелось, таковы обычаи», — картинно развел я руками, немного проливая напиток, которым был наполнен красивый, отдававший синевой стеклянный кубок. «И ты понимаешь всю ответственность за свои действия, что в случае отравления будешь казнен, а еще потерпит неудачу все русское посольство. Мы, смею заметить, далеко не последние люди в империи», взывал к моему разуму Арсак. «Ну кто же говорит о том, что вас нужно травить? Всех. Сразу», продолжал куражиться я. «На самом деле, я жаждал хоть таким образом слегка отыграться и потешить свое самолюбие, напугать, обескуражить, заставить проявить слабость всех пришедших на переговоры людей, ну или почти всех. Армянина я травить не собирался, даже издеваться над ним не планировал, как и над еще одним персонажем, вновь евнухом незнакомым мне. Но, коли они уже пришли до кучи, так ничего не поделать. Не отменять же представление!» «Я выпью!» Набравшись решимости, подошел ко мне Никифор, выхватил кубок с медом и... замялся. «А неплохой я актер, если получилось качественно сыграть злорадную ухмылку не совсем адекватного человека. Зачем все это? Кроме того, чтобы поиздеваться над своим врагом и над Геркулом, чья роль до конца не ясна, были некоторые более практические причины. Витязь братства вновь рядом с моим убийцей, что может только говорить о недостаточном просчете той ситуации, когда была совершена попытка моего отравления. Таким вот спектаклем я выбивал землю из-под ног у своих, возможно, оппонентов. Всегда лучше вести переговоры, когда противоположная сторона нервничает и не способна сконцентрироваться. А то, что переговоры будут важными, я уже не сомневался. Слишком представительная делегация прибыла ко мне. Не совсем ко мне. Принимать будь кого в коммунальной квартире я не собирался. Там, на самом деле, весьма комфортно только спать, а вот дела решать не очень. Все на виду. Кто во сколько пришел, как ушел. Мне же хотелось, чтобы Иван Гривень или воевода Дмитр вовсе не замечали мою активность. Поэтому я целиком снял, пока на 2 недели, целый трактир с 3 просторными комнатами, а еще и складами. Там частью разместились мои десятники, а во дворе, в шатрах, воины. Так что, пожелай меня здесь взять силой, будет много крови, и не только русской. Однако гостиный двор был лишь рабочим местом. Я планировал всегда возвращаться в тот дом, что был предоставлен русской делегации для проживания. И все же Никифор выпил. Чем не восхитил меня? Нет, но я всегда уважал врагов, способных на поступки. Чем сильнее твои враги, тем сильнее ты сам. А будешь слабым, тебя просто прибьют, как комара. «Ну, вкусен ли мед, гость мой?» С издевкой в голосе спросил я. «Вкусен, воевода», — сказал Никифор задумчивым видом. Он прислушался к своему организму, наверное, хотел понять, начались ли какие неотвратимые последствия приема яда. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Арсак, хлопая в ладоши. «Что ж, состоялся спектакль. Имеются и благодарные зрители, окунувшие меня, главного актера представления, в овации. Так что пора и занавес подавать. Пейте или не пейте, неважно, но мед не отравлен, конечно же. Я не столь безумен, чтобы убивать вас. Здесь!» На последнем слове я сделал акцент и пристально посмотрел на Никифора. Небелиссим тяжело дышал, не от отравы, от пережитого. Видимо, переступил через себя. Поверил, что ему подают яд, и все равно выпил. Даже интересно стало, чего же от меня такого хотят эти люди, что готовы умереть за свои идеалы? «В дом!» Без особой любезности, включая тон делового человека, сказал я и указал рукой направление. Внутри гостиного двора, собственно, в трактире, как я называл это питейное заведение, были только мои воины. Хозяев выпроводили. Важно, чтобы ничего из того, что здесь будет произнесено, не покинуло здание. Уверен, что интерес к моим встречам будет, если в империи не совсем все беспечно. Но одно дело — знать, что встреча состоялась, другое — услышать, о чем на ней говорилось. Из разговора с Варисом Андронником, моим сопровождающим и по совместительству представителем партии «Синих», я приблизительно понял, о чем будет идти речь. Мало того, я даже составил некоторое свое отношение к происходящему и к тому, что может произойти с моим участием. «Ешьте! Ничего не отравлено! Я чту законы гостеприимства!» — сказал я и сам присел во главе стола. «Я хозяин. Ко мне пришли, а не я бегаю по встречам. А еще я могу считать себя равным своим гостям или даже выше их по статусу. Так что чуточку, но я возвышался над столом. И дело не столько в моих габаритах, ставших уже поистине громадными, а в том, что стул, на котором я восседал, был с чуть удлиненными ножками. Специально искали. Сперва аккуратно, а после уже не стесняясь, гости стали набивать себе животы. Этикет? Правила поведения за столом? Нет, не слышали. На столе уже стояло сразу 6 разных блюд, в том числе из Руси-матушки. Например, имелась квашеная капуста и штук 20 соленых огурцов. Кроме солений, на самом деле было что употребить и посерьезнее. Для меня сало, подкопченное с травками и чесноком, произведение искусства. Еще икра была, и красная, и черная, копченая рыба, вполне сносные лепешки, хотя в Константинополе и лучше можно купить. Муку из дома я также вез, ну и гречневая каша, переперченная, в знак благосостояния и богатства. Я не хотел так уж сильно удивлять гостей едой. Они даже не оценили по достоинству жареных кур, которые, между прочим, мариновались в сделанном мной майонезе. Было важно, чтобы меня воспринимали как человека с понятиями, не варвара, а тем, кто все правильно сделает, привычно для цивилизованного человека. По крайней мере, если византийцы поймут, что я не наивный русский парень, мы быстрее перейдем к сути разговора, а не будем пляски с бубном отплясывать, окручивая друг друга витиеватыми фразами и намеками. «Перейдем к делу?» — спросил я, когда гости несколько присытились, но явно не наелись. Если собеседник распробует еду, но отложит ее поедание, оппонент также будет несколько теряться, думать, как бы еще кусочек урвать, а не о том, чтобы давить на меня своим авторитетом. «Сразу скажу тебе, Никифор, что прощать твой поступок не намерен. Какие предложения по вире за отравление ты предложишь?» Решил я несколько разъяснить вопрос своей вражды с Небелиссимом. «Готов серебром откупиться. И скажу лишь одно, что действую и действовал только в угоду империи. Сейчас ты нам нужен. Тогда я видел в тебе угрозу женитьбе Василевса. Разве Евдокия в тебя не...» Под пристальным взглядом Евнуха и Арсака Никифор замолчал. «Муж, ты правильно, что не договорил. Оскорблений в отношении княжны и себя я больше терпеть не стал бы. Разговор на этом бы и закончился». 800 марок серебром!» — озвучил я сумму выкупа. «Хорошо, что больше никто не ел, так как после озвученной цены можно было и поперхнуться. По сути, марка представляла собой гривну серебром. Много, но для меня не критичная сумма. Я прибыл в Константинополь с 2000 гривен, да еще с товарами, выгреб все деньги, что были. Но никогда не помешает еще заработать». Интересным было видеть то, что когда встал вопрос о деньгах, взгляды гостей обратились к евнуху Дионису. Он, видимо, тут главный денежный мешок. Это можно было предположить по одежде и перстням, что украшали все без исключения пальцы недомужика. «Деньги привезут сюда завтра же в полдень. Встретить нужно. Сумма большая», — сказал Дионис. А я кивнул, более не комментируя вопрос Виры. «Нет, я не простил Никифора, но то, что его поступок принес мне немалую прибыль, факт. Больше смогу подарить Софийскому собору свечей, бумаги и ладана. Можно чуть меньше оставлять этого товара на продажу. А это узнаваемость, благосклонность патриарха, что только в плюс». «Я слушаю сперва Геркула. Прошу простить меня, но дела братства на первом месте». Я пристально посмотрел на Витязя и сказал, уже обращаясь только к нему: «Ты еще в братстве? Почему в Константинополе ходят люди с символами братства Андрея Первозванного?» Геркул не стушевался. Он несколько терялся в компании таких знатных византийцев, как Никифор, Дионис, Арсак, но в отношении меня не показывал ни страха, ни жеманности. Вел себя так, как ведут люди, точно зная, что не только ни в чем не виноваты, но и достойны похвалы. Уверен, что Геркулу удалось проделать большой объем работы не без помощи партии синих, которую он примкнул. Например, база византийского филиала «Братства» сейчас расположена в тренировочном лагере катафрактариев Арсака. Там они тренируются, временно получив коней и все обмундирование. Армянин непрост, смолчал о таком факте, ни разу не обмолвился ранее, что он делает для моей организации. «Набрано 300 конных и 400 пеших. Можно было бы больше, но...» — докладывал Геркул, однако его перебил Дионис. «Но деньги любят счет, и кормить, одевать, содержать такое количество воинов — это много серебра. Я готов и далее это делать, даже оплатить такой же набор воинов, но нужно согласие твоего воевода участвовать в делах наших, иначе имею одни убытки, которые я хотел бы стребовать с тебя», — сказал евнух. «Ты, Дионис, чьи интересы представляешь? Генуя? Пиза? Византийские купцы?» Немного уже понимая расклады, спрашивал я. Тон евнуха мне не понравился. «Стребовать он деньги хочет». «Так договора мы не подписывали и по рукам не ударили, чтобы я принял на себя обязательства. А так...» «Спасибо, но дальше сами. Средства на дальнейшую подготовку бойцов есть. Вопрос только возникает, насколько я могу такими воинами распоряжаться. Мне нужно лишь безусловное подчинение, когда эти бойцы отправятся на Русь и составят конкуренцию иным воинам, например, бродникам. Только так, с ротацией и в здоровой соревновательной атмосфере можно несколько снизить опасность бунтов и неповиновений. Всегда одна сила может покрыть другую. Но и работать над тем, чтобы все братья таковыми и являлись, пусть это и сложно. «Тебе нужны люди и средства, чтобы их готовить. Мы уже дали часть из того, что может получить братство. Будет помощь нам тут, в Константинополе. Будет еще больше денег и воинов», — уходя от ответа на предыдущий вопрос, обтекаемо говорил Арсак. «Позиция Василевса какая?» — спросил я. «Это очень важно. Может быть так, что император против всех начинаний этих синих, и тогда я могу стать тем, кого просто подставляют под удар. Понятно, что братство считают разменной монетой в большой игре, но не всегда нужно отказываться от такой роли, ведь важен еще курс размена». «Улеблется», — сказал Геркул, а Никифор с неудовлетворением на него посмотрел. «Он хочет избавиться, но связан договорами, обещаниями. А вот если народ, жители Константинополя и других городов...» Пару очков в карму Геркулу, что все-таки сдает инсайдерскую информацию. Вероятно, он все же играет на моей стороне. «И вы хотите создать общественное мнение», — догадался я. «Помочь сформировать свою позицию императору, чтобы он решился на поступок». Переговорщики стали пересматриваться друг с другом. «Я говорил, что он мудр и смотрит на многие вещи не как варвар», — с нотками торжества в голосе сказал армянин. «Что я с этого имею и какие гарантии того, что мои люди не станут единственными, кто будет участвовать в погромах?» Задал я очередной вопрос, повергая всех в состояние удивления и задумчивости. Составлять общую картину из разрозненных данных, собранных во многих источниках, это та способность, без которой офицерам во всех смысловых понятиях этого слова не стать. Я, смею надеяться, был в иной жизни офицером. В любом случае, думать умею. Евнух Андроник говорил о настроениях в Константинополе. Тут все очень сложно, но наметилась тенденция объединения общин против единого врага. Венецианцы перехватывают торговые пути, устанавливают цены в великом городе, как и в других городах империи. Понятно, что цены высокие. Они стали кем-то, кем стали евреи, для европейского общества в XIX и начале XX века. Их ненавидят, пусть ненависть зиждется на пустоте и домыслах. Если в акведуке нет воды, значит, выпили венецианцы. Если в акведуке есть вода, значит, венецианец помочился туда. Вот примерно как относится толпа к этим купцам. Европейцев в городе не просто много, их очень много, более 60 тысяч человек, почти так же, как в самой Венеции. И это не только и не столько ремесленники. Нет, это военные, торговцы, ростовщики, чиновники Венецианской республики. Уже вся торговля под Венецией, все порты под ними. Греки, армяне, еще 100 лет назад богатевшие на торговых операциях, сейчас не имеют с этого ничего. Мне это интересно с нескольких позиций. После продолжительного эмоционального рассказа гостей я стал медленно и вдумчиво говорить. Первое. Именно засилье европейцев делает невозможной торговлю с Русью. Мало того, что на фоне торга с мусульманами и с крестоносными государствами Русь неинтересна, так из Днепра не выпускают. Второе. Они не хотят женитьбы императора на русской княжне, а это уже серьезная причина, чтобы им не вмешаться. Византия хереет и чахнет не только под нажимом турок или по причине внутренних своих дрязг. Она не торгует. Все на откупе Венеции. Крошки с этого стола подбирают Генуя с Пизой, а Византии – ничего. Уже и политику государства начинают диктовать венецианцы, по крайней мере, в области экономики точно. Да вся экономическая система империи – это Венеция, и скинуть ее просто так нельзя. Все понятно, что вы хотите сделать. Уничтожить монополию Венеции, захватить их ресурсы, продолжал я свой монолог. Теперь о последствиях. Надвигался крестовый поход, который уже скоро, может и прямо сейчас, идет через юг венгерских земель, на секундочку, пока что вассалы Византии. Это проблема такого масштаба, что само существование империи под угрозой. Что будет, когда европейцы, накрученные религиозным фанатизмом, узнают, как убивали и брали в рабство их единоверцев? Тем более, что Венеция молчать не станет и любые деньги даст для того, чтобы покарать и вернуть все торговые привилегии. Пусть венецианцев будут ненавидеть и в Европе, но это же, как сказал классик из иной реальности. «Он сукин сын, но он наш сукин сын!» Эти вопросы были мной озвучены, но ответа внятного я не получил. Не думаете же вы, что братство сможет остановить крестоносцев, уберечь от начала разграбления болгарские и сербские земли, а после и греческие? Уже повышая голос, спрашивал я. А что дальше? Венецианский флот начинает пиратствовать в Эгейском море, рассекая на две части Византию и давая возможность туркам активизироваться. А они не упустят момента. Ты против? Не выдержал накала моего спича Дионисий и с раздражением в голосе спросил. «Нет», — ответил спокойно я, чем вновь поверг всех в шок. Кричал, доказывал, что это невозможно, что все будет только плохо, что торговля встанет, а после не отказался участвовать в авантюре. Но я действую не ради империи, она только инструмент. Мне Русь поднимать нужно. А ссора Византии и Венеции, если только торговцы-островитяне не решатся на штурм Константинополя, только на пользу. За неимением гербовой бумаги пишем на простой. Так, не имея многих торговых партнеров, Византия посмотрит на Русь и будет покупать все, что мы предложим, и по хорошим ценам. Может быть, даже разрешит вывоз своего серебра. «Тогда как?» Видимо, запутавшись в моих словах, воскликнул Дионисий. «Первое. Нужно перегородить Дарданеллы. Там узко. Достаточно будет поставить препятствие в виде цепей. По берегам — катапульты с греческим огнем и камнями. Не пройдет венецианский флот, так и не возьмет Константинополь. Крестоносцам с земли взять город куда сложнее. Далее — это готовить склады с питанием и даже бордели на пути следования крестоносцев. Готовить баржи, чтобы переправлять их через проливы. Причем сразу, без промедлений. И целыми отрядами. Когда часть войска будет на другом берегу, они меньше будут думать о нападении. Дать им еще и денег. А где не понимают, так бить сильно и нещадно. Я вновь распалялся. Да, много изменяли злые эмоции, но я понимал, что это исторический шанс для Руси, для братства. В такой мутной водичке можно столько добра поиметь, что впоследствии под копье поставить десятки тысяч рекрутов, иметь стабильную экономику, развивать города. Это импульс для Руси. Меня слушали. Было понятно, что присутствующие до конца не понимают опасность от крестоносцев. Впрочем, как и от Венеции. Я знал, что хотят сделать синие в Константинополе. В иной реальности случилось. Я читал, чем это все обернулось. Да, Венецию выгнали, но застопорили торговлю почти полностью, а от крестоносцев была реальная угроза захвата Константинополя. Иммануил, этот же ныне правящий Василевс, стягивал войска к столице, всерьез думая о том, что город будут брать. Может, и не брали только по той причине, что деятельному императору удалось стянуть серьезные силы, даже оголяя границу с турками. А еще он заплатил жалование варяжской страже, и 15 тысяч отличных воинов остались в Константинополе. 3 таланта золота и полное обеспечение, доля в добыче, прикидывал я стоимость своих услуг. Братство выступит как союзники, но и наемники. Я вновь шокировал гостей. Почти 80 килограммов золота. Это, если условными бюджетами мерить, больше половины от всех доходов Руси всех княжеств. А тут еще и обеспечение, долю в награбленном. Очень много я запросил, следуя правилу, просить всегда больше, чтобы дали то, на что ты рассчитываешь. «А чем ты существенно помочь сможешь?» — спросил Арсак. «За такие деньги нужна очень большая работа. Императору вся варяжская стража дешевле обходится. Я вызову своих братьев и послушников. Это 3000 воинов. Еще запрошу своего зятя, хана Айепу, прислать 1000 своих лучших воинов в степи. Учитывая то, что в империи уже 800 послушников братства, а следует еще набрать до 1000, то считайте, сколько воинов будет здесь», — сказал я. После строго окинул всех своим взглядом и продолжил. «Но империя должна объявить Русь своим стратегическим союзником, указать булгарам, например, чтобы в течение года никто не смел нападать на русские земли, связаться с великим князем и обязать его дать слово, что, если что, он защитит мои земли и моих людей. 6000 воинов, если набрать 1000?» недоуменно сказал Дионисий, будто не услышав моих требований. «Это конные? В доспехах?» — уточнял Арсак. «Часть — пешцы в бронях, но можете расспросить Геркула, как они дрались тогда на холме, а нынче мы их усиливаем». Я встал, показывая, что встреча завершена. «Мы договорились. Когда будет выполнена часть условий, можно планировать атаку». Все гости встали и пошли на выход, пребывая в недоумении. Но это именно они задумали великое дело, весьма прибыльное для меня. Не я предложил. Я могу и в стороне постоять, посмотреть, как станут развиваться события. Как бы ни представляли братство, если у меня будет 2 таланта золотом, да еще и пограблю знатно, то нельзя в этом времени заработать серьезный капитал без войны и грабежа. Так что будем делать то, что нужно. Талант — это 26 килограммов золота, а я сторговался на двух талантах. То, что братство станет одномоментно богаче, чем все Великое княжество Киевское — факт. Но я собираюсь дать Изяславу целевые средства. Скажем, на строительство новой засечной черты. Будем двигать степь дальше на юг. Опасно снимать много своих войск, но еще более опасным является то, когда воины не при деле, а только сидят по домам, да иногда тренируются. Уже должны были заработать две оружейные мастерские, производство панцирей возрастет до 5 штук в день. Должны были вскрыть и 2 селитренные ямы. Найдем чем воевать. Эх, какие перспективы открываются!